Глава 10. Братья, я хочу, чтобы вы знали о том, что все наши праотцы находились под облачным столбом, и что все они прошли сквозь море. Они все были погружены во имя Муссы в облако и в море. Они все ели одну и ту же духовную пищу и пили одно и то же духовное питье. Они пили из духовной скалы, которая сопровождала их, и скалой этой был Масих. Но ко многим из них Всевышний не был благосклонен, и в конце концов их тела усеяли пустыню. Все это служит нам примером. Мы не должны желать зла, как желали они. Не поклоняйтесь идолам, как это делали некоторые из них. Ведь написано: народ сел есть и пить, а потом встал и начал играть перед идолом. Среди нас не должно быть распутства, которому предавались некоторые из них, что и привело к гибели 23 тысяч человек в один день. Нам нельзя испытывать вечного повелителя, как делали некоторые из них, и потом погибли от укусов змей. Не ропщите, как это делали некоторые из них, за что и были умерщвлены ангелом-губителем. Все это случилось с ними как прообраз, а написано это для назидания нам. Ведь мы живем в последнее время. Так что если кому-то кажется, что он твердо стоит на ногах, то пусть остерегается, как бы ему не упасть. Все испытания, с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Всевышний никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил, и Он верен своим обещаниям. Когда вас постигает испытание, Он предлагает вам и выход, так что вы сможете его перенести. Поэтому, дорогие мои, избегайте идолопоклонства. Я говорю вам как разумным людям, рассудите сами, разве чаша благословения, которую мы благословляем, не приобщает нас к крови Масиха? И разве хлеб, который мы преломляем, не приобщает нас к телу Масиха? Хлеб один – и мы, как бы много нас ни было, составляем одно тело, потому что едим один и тот же хлеб. Посмотрите на израильский народ. Разве все, кто ест принесенное в жертву, не являются участниками одного жертвенника? Конечно, я не говорю, что идол или же принесенное ему в жертву имеет какое-либо значение. Нет. Но дело в том, что язычники, принося свои жертвы, приносят их демонам, а не Всевышнему. А я не хочу, чтобы вы становились сообщниками демонов. Ведь не можете же вы пить одновременно из чаши повелителя и из чаши демонов. Нельзя в одно и то же время участвовать в трапезе повелителя и в трапезе демонов. Или мы думаем, что можем безнаказанно раздражать вечного повелителя? Разве мы сильнее его? Вы говорите: «Все мне позволено, но не все полезно». Все позволено, но не все служит к созиданию. Пусть никто не старается угодить себе, но заботится о том, что несет благо другим. Ешьте все, что продается на базаре, со спокойной совестью, потому что земля и все, что наполняет ее, принадлежат вечному повелителю. Если неверующий человек пригласит вас на обед, то ешьте все, что вам предложат, не задавая вопросов, со спокойной совестью. Но если вам кто-либо при этом скажет: «Это жертвенное мясо», то не ешьте ради человека, который вам это сказал, и ради совести. Я имею в виду совесть другого человека, а не вашу собственную. Так для чего же мне есть это мясо, давая лишний повод чужой совести осуждать мою свободу? Если я ем с благодарностью, то почему я должен быть осуждаем за ту пищу, за которую я благодарю Всевышнего? Стало быть, что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте так, чтобы был прославляем Всевышний. Не будьте ни для кого камнем преткновения, ни для иудеев, ни для язычников, ни для общины верующих, принадлежащей Всевышнему. Старайтесь, как и я, угождать всем во всем. Я ищу благо не для самого себя, а для многих других, чтобы они были спасены».